Мне достался крупнокалиберный «Магнум», чрезвычайно модный в наши дни, а также отменно прискорбный для правого плеча, ибо отдача его чудовищна. Увы, охотник, хоть немного блюдущий свою честь и славу, не выходит нынче промышлять кроликов, не обзаведясь подобным орудием. Пуля такого ружьеца способна сокрушать банковские сейфы и танковую броню, а приклад нежно заботится о костях и связках самого стрелка. Да, магазинный винчестер 300-го калибра, укороченный преемник старого доброго Гогланд и Гогланда, имевшего дульную скорость около 3000 футов в секунду и убойную силу, равную 2 тоннам, для охоты на слона — вещь незаменимая. Для стрельбы шаткого, приподнятого над землей махана я, впрочем, предпочел бы менее сокрушительную пушку. Попасть надлежало сразу же, ибо уверенности, что винчестер не сбросит меня долой с настила, не было и быть не могло. Я удостоверился, что в камеру загнан патрон, а магазинная защелка полностью и до конца закрыта. Иногда эти крупнокалиберные игрушки просто силой сотрясения срывают замок и опорожняют обойму, высыпая заряды на землю. Отнюдь неприятно оказаться при одном выстреле вместо 4, ежели к вам на всех парах приближается огорченный первым прямым попаданием африканский носорог. Так, по крайности, мне рассказывали. Носорогов я не видал вообще, со слонами встречаться в зоопарках приходилось, но людей, бывших неизмеримо опаснее любой крупной дичи, я встречал в большом изобилии и не считал лишним заручиться 4 запасными патронами. Телескопический прицел был 4-кратным, из тех, которые советуют использовать начинающим. Что же маг учел это? Чем больше увеличение, тем труднее поймать цель, сидя на шатком плетеном насесте, когда тот начинает ходуном ходить. Я снял защитные крышечки с окуляра и объектива, приложился, повел стволом, убедился, что перед глазами возникает светлый круг. Во мраке ночном ничего иного проверять не доводилось, лишь бы цель выпрыгнула на берег, когда разведнеется. Наихудшим бедствием оказались, разумеется, москиты. Я с ностальгической тоской вспоминал прохладное оклахомское взлобье, где я лежал и караулил шерифа Раллингтона, позабыв о самом существовании летучей мрази. Лишь инсектицид и грязь, обильно размазанная по лицу и рукам, вящей незаметности ради, выручали меня. Все равно приходилось терпеть и непрерывно подавлять желание хлопать, чесаться, брониться. Время не тянулось, наползло, просто издевалась над покорным вашим слугой, застыв на месте. Но, в отличие от гётовского Фауста, я не мог назвать остановившиеся мгновения прекрасным. Они объявились на заре, как и рассчитывали мы с Уайтом. Уже можно было и толком видеть, и целиться без помех. Задолго до того, как долгожданные гости предстали взору, слух уже различал рокот их двигателя, приближавшийся от норд-веста. На краткое время рокот утих, и я насторожился, не сбилась ли Марта часом с дороги в этом окаянном водно-песчано-мангровом лабиринте, и что любопытно сотворит с нею достойнейший Герберт Леонард. Не люблю излишне ломать себе голову над возможной участью предателей. Кому послужил, оттого и получил. Даже хорошенькие предательницы, с коими выпало переспать не раз и не два, оставляют меня вполне равнодушным. Но звук мотора возникал опять, уже гораздо ближе, громче и отчетливее с каждой новой минуты. Лодка вынырнула из устья широкой протоки слева, чересчур далеко для выстрела, даже по неподвижной мишени, уже не говоря движущейся, тем паче шаткого и зыбкого махана. Следя за ними сквозь листву, я восхищался маком. Безумный, нечеловечески сложный, запутанный замысел завершался успешно. Из мака получился бы, пожалуй, чемпион мира по шахматам, но, увы, Артур Борден избрал себе совершенно другой род занятий. Может, и не увы. Кому-то ведь надо было и нами распоряжаться сознанием дела и полной сноровкой.